Февраль 1973-го. Здорово, Борька. Получил сегодня письмо от тебя и вздохнул с облегчением. Рукопись дошла. Что-то была у меня подспудная боязнь, что она затеряется в безднах почтового ведомства, именно потому, что затеряться никак не должна. Письму твоему я очень рад. К занятию этому и всему, что с ним связано, ты относишься как профессионал, хотя слово это изнасиловано нашими титулованными графоманами от литературы. Профессионал нынче тот, кто себе дачу и поездку в Париж добывает литературой. И знаешь, у меня подспудное убеждение, что ни один стоящий писатель себя профессионалом не считал, хотя всегда имел перед собой образец того, кто, по его мнению, был профессионалом. Пожалуй, из недавно живших профессионалом был Хэм и считал себя таковым. Многие считают за профессионализм умение оболванить собственные хорошие вещи, как это делал Фицджеральд. Ну и, как наиболее близкий пример профессионализма, не по яркости примера, а по доступности его, что ли, моя повесть «К вам и сразу обратно». Была ведь неплохая повесть, и я ее профессионально так оболванил, что самому читать стыдно. Ты и сам это почувствовал. Вроде все складно, а душе противно. Борька, ты зря на жестокое письмо бочку катишь. А как же быть? Это скотское лошадиное занятие на сю-сю-сю не вырастает. Сю-сю-сю для графоманов, а я все-таки слишком уважаю особенности твоей башки, хотя бы и путной страницы никогда не написал. И потом, Боря, проза обладает таким свойством, что по виду рукописи, по шрифту машинки или собственным строчкам ты видишь на бумаге то, что есть у тебя в голове, но ни в коей мере нет на бумаге. Фиолетовая повесть — отлично! Вот это, Борька, уже высокий класс! Это уже твоя индивидуальность! Сподоб тебя Господь справиться с этим. И ради одного фиолетового, странного цвета не грешно ее переписать пару лишних раз. Это хорошо, Боря, по-настоящему хорошо. Фиолетовый цвет очень странен, капризен, потусторонен, что ли. Насчет фамилий друзей, как рабочие ориентиры, все правильно. Я и сам всегда так делаю. Для кого писать? Боря, ведь нет на этот вопрос единого ответа. Каждый тут одинок и сам по себе, и каждый делает это по-разному. Мало найдется идиотов, считающих, что они пишут для человечества. Насчет их ты прав. Я всегда пишу для какого-то одинокого и абстрактного парня, который сидит где-то на полярке или в разведке, или живет в Житомире в каком-нибудь сучьем кутке. Главное — для одинокого парня. Реши эту проблему просто. Для кого тебе не жалко положить душу на бумагу? Вообрази этого реального или вымышленного человека и пиши для него и только для него. Но помни, Боря, твои же слова. Автор всегда добр, отходчив. Если он страдает и злится, то не за себя, не за свою неизлитую желчь, не за то, что у него лично потолок обвалился. Я убежден, что без человечески доброго автора нет литературы. И я убежден, что творческое бесплодие наших литературных генералов от того идет. Среди них есть ведь и приличные технари, что себя они любят, свое положение, свой ранг и только. От этого и бесплодны. И давай уж, если ругаться, так по высокому классу. Плюнь на всех редакторов, плюнь на всю политику и установки. Пиши так, чтобы душа легла на бумагу. Это единственный путь, если не к публикации, то к что-нибудь стоящей прозе. Надо сказать, что, несмотря ни на что, эти две вещи взаимосвязаны даже в наших условиях. И тебе пример, Емельяныч. Акварели его помнишь? Кому озлобиться, как не ему? А ведь акварели-то его без злобы. В них он и есть художник. Состояние злобы и ненависти творчески бесплодно, ибо по древнему индийскому утверждению ненависть не способна родить ничего, кроме ненависти. Это Будда сказал. Опять же, Хэм сформулировал принцип, общий для всех писателей. Задача автора – не порицать, не учить, но понять. Избави, Бог, не зову к всепрощенчеству, но ведь проза опять же такой дьявольский инструмент, что ей всегда можно ударить то, что хочешь ударить. Я понимаю, что тебе в твоем сегодняшнем состоянии с учетом всех факторов невозможно написать светлую и радостную повесть. И не надо. Пиши так, как у тебя лежит душа. Но ты обязан всю злость и обиду вывести за кадр. Пусть они будут в настроении повести. Повесть не роман. Она без настроения не существует. Но тут трудно чему-либо научить, так как переходит в область Божьего дара. И тебе надо учиться самому у себя. Настрой сам себя. Думай об этом, когда пишешь. Придет само. И слова, и фразы. О технике. Мне кажется, что тебе надо отменить рваный стиль с подзаголовками. Я тебя вполне понимаю. Тебе так легче, и ты вообще к этому склонен. Но попробуй для полноты событий написать плавную реалистическую повесть. И пиши, пускай все плавно течет, не в стиле, но в событиях. Потом все это легко и просто превращается в рваный и нервный стиль простым методом вычеркивания. Ты писал о школе. Так вот, начальное образование заканчивается, когда ты научишься ставить точку, научишься писать лишнее и вычеркивать. На этом можешь считать диплом Литинститута в кармане. Все остальное от Бога.